Глава 37. Фей. Снежана. «Мама дорогая, где ж таких мужиков делают? Он что, настоящий?» Передо мной сидит мачо, будто вышедший из влажных женских фантазий. Брутальный, загорелый брюнет с пронизывающим взглядом черных глаз. А под облегающей футболкой у него бугрятся мышцы. Да, именно бугрятся. И там этих мышц... много, в общем. Руки-базуки. Я так и представляю, как этот мачо напяливает военный берет и с ружьишком наперевес бежит охранять меня от плохих дядек. Такому мужчине любой враг по плечу. Кстати, не только по плечу, но и по плечу. Ибо ко всем прочим заслугам он еще и высок чрезвычайно. Одним словом, впечатлил. «Вы Снежана Мальцева, я правильно понимаю?» — уточняет брюнет. «Меня зовут Игнат, я из агентства «Фей». «Я поняла». Киваю. Вот красавцы. Какой экземпляр подобрали. Интересно, это мне так повезло? Или они всем подбирают таких мачо? Увидев меня с ним, Роман сожрет свой поварской колпак. Честно говоря, я очень приятно удивлена. Тут же признаюсь. Кстати, вы точно по графику, как раз вовремя. «Мы всегда вовремя», — кивает Игнат и протягивает мне букет роз. Цветы точно такие же, как недавно дарил мне Алпатов. А потом Мальцев. Только на этот раз розы розовые. Ну, точно их где-то тут распродают. Беру с благодарным выражением лица, киваю, уверенная, что Мальцев непременно наблюдает, пусть и издалека. Недаром заметила его унылую моську, когда выходила из кухни. Я буду не я, если он не поджидает меня в коридоре, нервно поглядывая в зал ресторана. «Попробуй своего собственного лекарства, хорек потаскон, поревнуй!» Игнат истолковывает мое довольное лицо по-своему. Тут же подхватывает мою руку и целует своими пухлыми, на удивление, нежными губами. Я-то думала, у этого мужчины все части тела бетонной твердости. «Действуем по плану», — спрашивает он, преданно заглядывая мне в глаза. «Ага», — киваю. «Тогда я встречу вас после работы. Отвезу домой». «Домой не надо», — тут же заявляя, вспомнив про назначенное Алпатовым рандеву. Отношения без обязательств, конечно, прекрасны, но, думаю, вряд ли Игорь оценит, если придется ехать за мной ко мне домой. Встречу отменять не хочу. Сегодня у нас с ним по плану семга, начиненная сыром с грибами, и полночи вдумчивой любви. Кто же от такого откажется? Лучше попрошу Алпатова подождать меня сегодня за пару кварталов от ресторана. В общем, чуть дальше, чем обычно. Он уже привык к нашей конспирации, не удивиться. А если Игорь увидит меня с этим Игнатом? Ну нет. Для того, чтобы меня с ним сейчас увидеть, это за мной надо следить. А большой босс слишком занят своими большими делами. В рабочие часы ему явно не до меня. «Вы просто проводите меня из ресторана? А там я уже сама», — шепчу Игнату заговорческим тоном. «Хозяин барин», — пожимает плечами суперчеловек. «Я отправил вам на телефон сообщение. Сохраните мой номер. Я на связи 24 часа на 7 весь следующий месяц. Пока не истечет ваш золотой пакет. Встречи после работы, подвоз на работу, прогулки в выходные. Также предусмотрен набор подарков, которые я вам буду дарить». «Раз уж собрался дарить подарки, называй на ты», — смелею я. «Как скажешь, детка». Тут же входит он в роль. «Наверное, сложно совмещать обычную жизнь и такую работу». Неловко интересуюсь. «Нормально», — пожимает плечами он. «Для меня это вообще-то подработка. Я фитнес-тренер. Коплю на свой зал, так что... Какие-то еще пожелания будут?» «Пожелания? Можно я заберу тебя домой? Первое, что приходит на ум. Нет-нет, не для себя. Моя личная жизнь совершенно случайным образом наладилась, и я бы не променяла Игоря даже на этого сверхчеловека. У большого босса свои весьма весомые преимущества. Но вот Светик... Подруга страшно падка на таких вот мачо. Счастье это ей, как правило, не приносит, но чем бы адвокатесса не тешилась. Может быть, этот славный экземпляр мужской породы вообще женат? А я тут думаю, как бы его к Светику притащить». «Акстись, Снежана. Пожеланий больше нет, спасибо». «Всегда пожалуйста, детка». Игнат встает со своего места, кладет мне руку на плечи, целует в щеку и уходит. А я еще некоторое время сижу, провожаю его взглядом. Вроде бы мужчина мечта, а у меня от его прикосновений никаких бабочек ни в одной части тела. А стоит Игорю также прикоснуться ко мне, как внутри все сладко замирает. Все-таки избыток мускулов – это еще не все. К тому же большой босс, на мой взгляд, симпатичнее. Беру букет и бреду обратно на кухню. Однако в коридоре мне преграждает путь Мальцев. Собственно, за что боролась, на то и напоролась. Руки Мальцева сжаты в кулаки. Глаза метают таких размеров молнии, что Зевс-громовержица нервно курит в сторонке. А как старательно всю неделю изображал безразличие. Прямо мистер невозмутимость. И мимо пройдет, и поздороваться забудет. Не то чтобы мне нужны были его «Здравствуй, Снежана», но я-то не совсем слепая, чтобы 5 лет брака в упор не видела в муже его козлиной стороны. Последние дни замечала его взгляды украдкой. Взволнованное дыхание. Кстати, обычно он так пыхтит, только когда очень хочет интима. Так что, должно быть, сработал мой план. И его гарем дал ему отворот-поворот? «Кто это был?» — шипит Мальцев зло, едва я оказываюсь в зоне его досягаемости. «Да так, знакомый», — отвечаю невинным тоном. «И что это за знакомый, который тебе цветы дарит? Ты издеваешься надо мной, Снежана? Ты не смеешь мне изменять. Если я узнаю, что у тебя с этим типом что-то было, я тебя собственными руками придушу, поняла меня?» В этот момент соображаю, что малость просчиталась. Во-первых, Мальцев не просто зол, он в бешенстве. Во-вторых, в коридоре между кухней и залом ресторана никого нет. Сегодня понедельник, послеобеденное время. Все разбежались кто куда. Да гостей в зале ресторана 1,5 землекопа. Получается, я тут в гордом и опасном одиночестве рядом со взбешенным мужиком, который уже 1 раз поднял на меня руку. Ладно бы он на меня орал, тогда народ бы сбежался. Но он предусмотрительно шипит сквозь зубы. «Ты только моя, слышишь меня, Снежана? Слышишь?» Кажется, он неадекватен. У меня от его слов мурашки по коже. И не в приятном смысле. Вдруг Мальцев хватает меня за плечи, да так резко, что я роняю цветы. Он прижимает к стене и пытается обслюнявить. То есть он-то наверняка назвал бы это поцелуем, но лично я эту пытку поцелуем никак не считаю. Его скользкий, отвратительно мокрый язык так и норовит сунуться мне в рот. Уворачиваюсь как могу. Уже готовлюсь опять треснуть мужа коленкой по шарам, как вдруг слышу в коридоре быстрые шаги. «Немедленно ее отпустил», — раздается за спиной Романа рык Алпатова. «Еще в моем ресторане будешь сотрудниц домогаться? Да я тебя уничтожу!» Вот уж кто не стесняется повысить голос. Кстати, Алпатов не один. С ним наш плечистый крепкий охранник. Тот в 2 счета отдирает будущего бывшего от меня, выворачивая ему руки. «Куда его, шеф?» «Переговорную. Сейчас будем с ним разбираться». В этот момент Роман бледнеет, как полотно, и тут же выкрикивает. «Вы не поняли, Игорь Викторович, она моя жена! Я не приставал к сотрудницам, я приставал к своей жене!» «Она... кто?» — хрипит большой босс. В этот момент у Алпатова делается такой вид, словно у него в мозгу перегорела какая-то суперважная микросхема, отвечающая за контроль. Вот-вот повалит дым из ушей. «Мамочки!» — пищу про себя.